свое резкое порицание самому началу беззаконных действий видного сановника и в его лице всей придержащей власти. В этих сферах были не прочь полиберальничать за обеденным столом и повздыхать о Конституции за дымящуюся сигарой. Готовы были молчаливо одобрительно выслушивать и даже поощрять самые низкие клеветы и сплетни про этого самого сановника. С удовольствием шутили насчет небесного царя, а иногда насчет земного, и притом насчет последнего весьма злобно и грязно. Но публичное доказательство недовольства и возможности критики казалось опасным и нетерпимым. И вот те, кто называл Трепова старым вором, кто удивлялся, как может государь вверять столице этому краснорожему фельдфебелю, этой полицейской ерыги, как его называли некоторые, стали на его защиту и завопили о колебании правосудия и о том, что если так пойдет, то надо бежать из России. В английском клубе поднялась тревожная болтовня, и приговор над судом присяжных был подписан совокупностью сановных желудков, обладатели которых почувствовали себя солидарными с Треповым. Таким образом, в обществе образовалось два взаимно противоположных взгляда, проводимых со страстностью и нетерпимостью, давно невиданными. Для одних решение по делу Засулич было вполне правильным выражением политического настроения общества, и в этом состояла его высота и целесообразность. Для других это решение было проявлением революционных страстей и начавшегося разложения государственного порядка. Людей, которые бы видели в этом решении роковое последствие целого ряда предшествующих прискорбных явлений и тревожный симптом болезненной неудовлетворенности общества, было немного. Для огромного большинства дело представлялось не так. Одни находили, что суд, может, не теряя своего значения и смысла, и оставаясь все-таки судом, сделаться органом проявления политических страстей, за неимением для них другого выхода. Другие считали, что горючий материал, так ярко вспыхнувший по поводу этого дела, создан решением присяжных, и что не будь суда для проявления недовольства, не было бы и недовольства. Они, вопреки старому юридическому правилу, думали наоборот, что sublatus effectus tollitur causa. С упразднением следствия упраздняется и причина. В кружках, на которые распадается образованное общество, почти не существует никакой внутренней дисциплины. Нет ее в особенности в среде людей либерального образа мыслей. Трудно себе представить больший разлад, нетерпимость, тупую либеральную ортодоксальность, какие существуют между ними. Говоря о том, что мы друг друга едим и тем сыты, Пасашков духовными очами провидел нашу либеральную партию, которая менее всего думает о необходимости сплоченности ввиду общих недугов, невежества, косности и произвола. Следы некоторой дисциплины есть, однако, в среде консерваторов, или, вернее, ретроградов. Там есть кое-какое единение, бывают известные лозунги. Это проявилось и после дела Засулич. Пока либералы жужжали о проявлении общественного самосознания и ликовали по поводу взятия Бастилии, бюрократы и всякого сорта друзья порядка вырабатывали себе однообразный взгляд на дело и соответственную ligne de conduite, линию поведения. Признать, что общественное мнение и даже совесть общества выразились в приговоре присяжных, значило нравственно наложить на себя руку. Итак, присяжные выразили лишь самих себя в решении, постановленном к негодованию всего благомыслящего общества. Их, однако, 12 человек. Они свободны, независимы и пришли в суд свежими и чуждыми рутине и предвзятым мнением, а между тем произнесли такое решение. Значит, они почерпнули его в своей совести? Нет, не в совести, а в неразумении, усиленном неподготовленностью к сильным искусственно созданным впечатлениям. Они введены в заблуждение, и их нечего винить. Но кто же искусственно подготовил эти вредоносные впечатления?